гуру. В общей схеме вещей понятие гуру остается священным. Это тот, кто позвал, кто открыл путь ближайший и кто поручился перед высшими. Посланником высших надо гуру считать мостом, соединяющим с ними. Каждый может ясно представить себе, что бы с ним было, если бы его гуру не встретился ему на пути. Кто бы завесу с глаз приподнял, кто бы книги открыл, кто бы к владыке приблизил. Так гуру, владыка и матерь – понятия к свету ведущие. Не умолим ни одного, ибо это света ступени. Владыку почтим, матерь почтим, гуру почтим и каждому воздадим должное. Понятие гуру в учении жизни охранено, сказано, каждый имейте учителя на земле. Понятие гуру возвеличено мыслью Востока. Распространяется оно на тех, кто ведет учеников верхним путем. Признательность гуру – ведущая мощь.